Четвертое. В темном узком коридоре не хватает света. Единственная лампочка на потолке жалобно мигает и грозит в любой момент перегореть, но пока что каким-то чудом держится. Мария уже давно собирается сделать косметический ремонт и добавить уюта в свою однокомнатную квартиру с высокими потолками и старинной лепниной на стенах. Точнее, так она говорит сестре Инге. А на самом деле ей глубоко наплевать на то, что дверь в туалете скрипит, а в душевой течет поддон. Квартира нужна, чтобы ночевать не под открытым небом, и чтобы было куда заказать пиццу или роллы. Мария скидывает стоптанные кроссовки и падает в комнате на разложенный диван под скомканным одеялом. Вот на что она не пожалела денег, это купила дорогой диван, из которого не торчат пружины, потому что сон – единственное, чем Мария не готова жертвовать. Она отыскивает в подушках ноутбук, но не успевает зайти в интернет, как раздается звонок скайпа, и на экране высвечивается кукольное личико сестры. «Ну, наконец-то я до тебя дозвонилась!» Разговор начинается с капризного голоса Инги. В руках у нее плойка, которой сестра обычно выпрямляет каре. Но сейчас Инга сердито тычет ею в экран. «По телефону с тобой не поговорить, вечно занята. Домой к тебе, как не приду, никого нет». «Было много работы», — вяло отзывается Мария и подпирает кулаком щеку. «Что хотела?» «Как это что хотела? А кто дал тебе адрес Юлианы Владимировны?» «Меня бухгалтер чуть не застукал, пока я рылась в ее кабинете и искала данные сотрудников. Хочу узнать, чем закончился ваш разговор». «Да ничем. Она отказалась говорить и даже не позвонила. Хотя я закинула удочку». «Удочку?» — Инга замирает от любопытства. «Ну, типа мне обещали, что она будет разговорчивой. Думала, ей станет интересно, кто слил про нее инфу, но ошиблась». Мария усмехается при виде побледневшего лица Инги. «Надеюсь, ты не расскажешь, что это я?» «Конечно, нет. Да и звучит неинтересно. Юлиана точно ничего не скажет, если узнает, что ее сдал администратор клиники». «А с чего ты вообще решила, что Юлиана Владимировна поможет тебе с твоей проблемой?» Инга долго раздумывала, какое слово подобрать, чтобы завершить вопрос. «Проблема. Да нет, это далеко не проблема. Это кусок жизни, вырванный с корнем. Это страстное желание вспомнить и дикий страх, что так и случится. Это обожженный череп, на котором не растут волосы. Это дешевые парики. Это абсолютная пустота в памяти, как ее ни напрягай. И мигрени. Я встречалась с Верой Никольской и ее сынком. От самой Веры уже ничего не добиться. Она ушла в свой мир, а вот сын сказал любопытную вещь». Мария стаскивает с головы белокурый парик и швыряет на край дивана. В глазах Инги мелькает интересная смесь сожаления и смущения. И все же она отводит взгляд. «Он сказал, что маме внушили ложные воспоминания, слишком счастливые, чтобы быть правдой. И когда Вера поняла это, остатки хрупкого разума не выдержали. Если Юлиана может так манипулировать памятью, я хочу, чтобы она научила и меня». «Обратилась бы напрямую». «Ага», — хмыкает Мария и разглядывает свои худосочные ноги в красных леггинсах. «Тогда почему же твои работодатели так старательно заминают это дело и не хотят сделать хотя бы маленькое заявление в свое оправдание? Ты представляешь, какой удар по центру, по репутации? Я уже предвижу заголовки в СМИ. Психотерапевт, который подменяет твои воспоминания. А мне нужна ее помощь, а не ненависть. Придется встретиться еще раз. Инга», — Мария стучит по экрану, привлекая внимание сестры. «Запомни, я найду этого ублюдка и отомщу». «Но ведь полиция не смогла его найти». «Потому что я ни черта не помню. Но вспомню, это лишь вопрос времени», — шипит Мария. На этом разговор заканчивается. Мария захлопывает ноутбук и спрыгивает с дивана. Да, она вспомнит. Плевать, что прошло 2 года, а результатов нет. Она не сдастся. Мария задумчиво разглядывает свое отражение в заляпанном отпечатками зеркале. У нее довольно милое, как у сестры, лицо. Но кожа на голове, покрытая шрамами от ожогов, и пучки волос, которые Мария предпочитает стричь наголо, убивают все сходство. Полиция не смогла, а она сможет. Ночь была ужасной. Небольшой номер в первом попавшемся отеле пах дешевыми ароматизаторами, чтобы перебить вонь прокуренных штор, но в остальном все было терпимо. Свежее постельное белье, протертая пыль на пустых полках в шкафу, в выключенном мини-баре теплая бутылка воды. Юлиана надеялась, что уснет беспробудным сном, но стоило голове коснуться подушки, как перед глазами стали проноситься обрывки, скорее даже лоскуты воспоминаний. День рождения. Малышке Зое исполняется год. Сначала Юлиана ухватилась за цвет детского платья, светло-голубой. а затем кропотливыми стежками стала дополнять вышивку. Шоколадный торт, который скорее для взрослых, чем для именинницы. Илья с подарком в нарядной упаковке. Сверху криво прилеплен огромный бант. Елена лежала с раскрытыми глазами и вглядывалась в темный потолок, пытаясь понять, реальные это воспоминания, или она сама себе их внушила, потому что очень хотела в них поверить. Ведь все вокруг твердят одно и то же. Сейчас утро, и она сидит на полу среди разложенных фотографий и документов из красной коробки, касающихся ее дочери. И отчаянно ищет хоть одну зацепку, которая докажет, что Юлиана не безумна. Стационарный телефон на тумбочке звенит, и Юлиана срывается с места. «Слушаю. Да, это ко мне. Пропустите, пожалуйста». Буквально через пару минут после разговора в номер стучатся, и Юлиана втягивает внутрь Лизу. «Спасибо, что пришла. Сложно было не прийти, когда ты звонишь в 6 утра и зловещим шепотом умоляешь приехать. Лиза снимает берет, и становятся видны гладко зачесанные в пучок рыжие волосы. Дети в саду, муж на работе, я в твоем распоряжении. Сначала расскажи, как твои дела с тем преследователем, гроссмейстером». Юлиана садится на край кровати рядом с Лизой, под весом которой матрас прогибается в 2 раза сильнее. «А, с ним!» – растерянно бормочет Лиза. «Поставила камеру в тот же вечер, как ты и посоветовала. Это действительно оказался Денис. Я показала запись его родителям, и они устроили ему взбучку. Оказывается, мальчик решил поиграть в триллер». Она закатывает глаза. «Хорошо, хорошо», – лихорадочно произносит Юлиана и зажимает теплые руки Лизы. «Мне надо кое-что тебе рассказать, потому что я хочу услышать твое мнение. Мнение незаинтересованного человека». «В твоем рассказе будет объяснение тому, что ты живешь в гостинице, а не в своей квартире с мужем?» «Да, и это тоже», – выдыхает Юлиана. Сначала она медлит, не зная, как подступиться к мрачной истории, а потом начинает рассказ с того, как обнаружила коробку с фотографиями из жизни, о которой ничего не помнит. Юлиана опускает свою измену с Валентином и детали грязной истории с читой Никольских. Оставляет лишь то, что касается Зои, маленькой, голубоглазой девочки. Лиза сначала слушает спокойно, но с каждым словом запинающейся Юлианы ее лицо бледнеет. В конце концов она не выдерживает и опускается на пол, внимательно разглядывая фотографии и распечатки интернет-статей с кадрами с места аварии. «Из-за этого я ночую здесь». Юлиана садится рядом с Лизой и поджимает к груди колени. «Не могу простить Илью, что он так долго молчал и поддерживал во мне иллюзию счастливой жизни. Я жила во лжи и сама об этом не подозревала». «Кто бы мог подумать, что у семейного психотерапевта будут проблемы в браке?» — задумчиво замечает Лиза и тут же ойкает. «Прости, я не хотела». «Ничего страшного», — усмехается Юлиана. «Вечная история. Сапожник без сапог». «Так ты ничего не помнишь?» «Кажется, начинаю вспоминать какие-то моменты прошлого, о которых раньше и не подозревала. К тому же я видела могилу, которой явно несколько лет. И фотографии, осмотр у гинеколога, а также заверение Ильи, его матери и даже моего начальника», — горько усмехается Юлиана. «Мне тяжело бороться с этим, поэтому я и позвала тебя». Лиза откладывает в сторону фотографию Зои и тревожно вглядывается в лицо Юлианы. «Чем я могу помочь?» «Мы познакомились с тобой недавно, и ты никак не можешь быть замешана в этом всем». Она коротким жестом указывает на разбросанные документы. «Я хочу, чтобы ты помогла мне удостовериться в том, что все это ложь». «Ложь?» «Да, я не могу поверить, что вытеснила из памяти и заменила вымышленными воспоминаниями больше 2 лет жизни. Почему я не забыла смерть отца? Он умирал тяжело, мучительно. Врачи даже не смогли поставить ему диагноз. А гибель дочери мой разум уже не смог пережить». Юлиана сглатывает слезы. «Я ведь человек, и вся моя жизнь состоит из воспоминаний. Но я хочу быть уверена, что они настоящие. И что ты не создала их, потому что все убеждают тебя в этом?» Лиза будто читает ее мысли. «Верно». Лиза вздыхает и некоторое время молчит. Ведь в такой обстановке сложно подобрать слова. К тому же до Юлианы начинает доходить, что она просит у подруги слишком много. «Прости, я не должна была вываливать на тебя свое безумие». Юлиана пытается разрядить напряжение улыбкой, но Лиза не улыбается в ответ. «На самом деле, мне и правда сложно убедить тебя, что это ложь, ведь мы с тобой тогда еще не были знакомы, но...» Лиза по-матерински обнимает Юлиану за плечи. «Я знаю. Твоя семья говорит, что это правда. Думаю, тебе стоит им поверить. К тому же ты сама упомянула, что воспоминания начинают постепенно возвращаться». Юлиана затихает в ее объятиях и закрывает глаза. «Тебе страшно, я понимаю. Страшно вспоминать такое. Поэтому ты и ищешь любую зацепку, лишь бы не поверить, что это правда. Но я просто не понимаю, зачем устраивать такой розыгрыш. Я, конечно, видела твоего мужа всего раз, но могу точно сказать, что он тебя любит». Лиза тихо смеется. «Не то, что мой оболтус. Если ты считаешь иначе, назови хоть одну причину, по которой Илье понадобилось придумывать настолько невероятную историю». Юлиана качает головой. «Ну, вот видишь, он же не пытается засадить тебя в психушку. Наоборот, делает все, чтобы ты как можно мягче приняла реальность. Возможно, твоя свекровь права. Вам надо смириться с правдой, пусть и с запозданием, и жить дальше. Роди ему еще одного ребенка, и увидишь. В жизни наступят светлые дни», — продолжает увещевать Лиза, и от ее низкого грудного тембра голова Юлианы наливается приятной тяжестью. «Я всегда думала, что не хочу детей, потому что боялась стать такой же бездушной матерью, как моя, а оказывается, причина кроется в Зое». Наконец шепчет она и чувствует, как слезы сбегают по щекам. Странно, но с каждой слезинкой ей становится легче. Вот сбегает еще одна, из души будто сваливается камень. «Прости, если не оправдала твои надежды». В голосе Лизы проскальзывает сожаление. «Нет, я хотела услышать твое мнение и очень за него благодарна». Лиза устало бросает сумку за тумбочку и закрывает входную дверь на щеколду. Без детей в квартире неестественно тихо. Впереди целый день, столько дел надо переделать, а Лиза морально опустошена настолько, что не может пошевелиться. С трудом доходит до продавленного мужем дивана и садится прямо в выемку. На подлокотнике лежит старый пульт со стертыми от постоянного нажатия кнопками переключения каналов. Иногда Лиза задумывалась, если у мужа отобрать телевизор, он покончит с собой или все-таки вспомнит о семье? Она вздыхает и засовывает руку в складку между диванными подушками. Достает оттуда конверт, который получила на днях. Лиза ведь и правда поставила беспроводную камеру на лестничной площадке. Пришлось заплатить соседу Вове, который понимал в технике и за деньги готов был молчать. Лишние траты того стоили. Вот только не Дениску с первого этажа она увидела, а длинного худого мужчину в надвинутой на лоб кепке и черной толстовке с натянутым на голову капюшоном. Лиза пронаблюдала, как он пришел, закинул очередной неподписанный конверт в ее почтовый ящик и также молча удалился, не показав лицо. А вот содержимое конверта повергло Лизу в такой шок, что она до сих пор ходила, как сомнамбула. Внутри она нашла отрезанный локон, а потом нашла у Даши за ухом короткую кудряшку, ровно состриженную. Как она не пыталась добиться от удивленной Даши ответа, кто и когда срезал его, девочка ничего не знала. А это значит, гроссмейстер подобрался к ее семье слишком близко. Возможно, заплатил нянечке из детского сада или медсестре, уже неважно. Он лишь доказал, что не шутит. Поэтому прежде чем перевести детей в другой детский сад, Лизе пришлось выполнить последние требования гроссмейстера. Сначала оно показалось бессмысленным, но сегодня все встало на свои места. Лиза всхлипывает, чувствуя, что ее вывалили в грязи, от которой уже никогда не отмыться. Но она сделала это ради детей, да простит ее Юлиана. Она бы поняла. Лиза вытаскивает из кармана широкой юбки мобильный и открывает записи диктофона. Их утренний разговор был сохранен, но прослушивать его заново у Лизы нет сил. Она отправит запись по указанному адресу электронной почты и забудет все, как страшный сон. Да, все будет именно так. «Если ты сделаешь то, о чем я прошу, я навсегда оставлю тебя в покое. Это моя последняя просьба, гроссмейстер». 5. Однажды у моря. Отец обещал, что вечером они пойдут купаться, а пока Юлиане остается лишь смотреть на море и любоваться переливами на волнах, которые видны прямо из маленького окна ее комнаты. «Тухлый отдых», — бормочет Юлиана себе под нос и подпрыгивает на месте от испуга, когда позади нее раздается смех. На пороге комнаты стоит Ангелина, руками придерживая большой живот. В ее наряде со вчерашнего дня ничего не изменилось. Все то же мрачное платье, которое больше напоминает мешок из-под картошки. «Не хочешь заняться музыкой?» – предлагает она. Улыбка преображает некрасивое лицо, и вот уже в нем нет ничего птичьего. Юлиана морщится. Как отказаться, чтобы не обидеть Ангелину, которая теперь кажется ей очень милой? Но Лина понимает все без слов и снова улыбается. «Ладно, а хочешь, покажу тебе свои рисунки?» Последнее предложение звучит заманчивее, и Юлиана спрыгивает со стула. Комната Ангелины находится напротив гостевой спальни отца, Но в ней нет ничего девчачьего. Юлиана ожидает увидеть постер с любимым певцом на стене или стопку зачитанных любовных романов. Так рассказывала о комнате своей старшей сестры школьная подруга Маришка. Спальня Ангелины совсем не такая, как у Маришкиной сестры. Похоже, здесь живет монахиня, хотя им вряд ли можно беременеть. Но это определенно келья. Одноместная узкая кровать застелена чопорным коричневым покрывалом, которое словно царапает кожу при одном взгляде на него. Массивный серебряный крест над изголовьем подозрительно сверкает. Видимо, Ангелина натирает его каждый день. Этих двух предметов достаточно, чтобы Юлиане захотелось сбежать из спальни, но она неуверенно замирает посреди комнаты. Сесть на единственный стул возле скромного столика не позволяет воспитание. «Смотри!» Ангелина достает из тумбочки альбом для рисования и протягивает Юлиане, избегая смотреть ей в глаза. Юлиана с любопытством раскрывает на первой странице и сразу узнает море и одиноко идущую по пляжу девушку, отдаленно напоминающую Ангелину, только без живота. «Красиво. Я не умею рисовать, тем более цветными карандашами», вздыхает Юлиана и переворачивает лист. На этот раз нарисована девушка и молодой парень, который смущенно протягивает ей сорванную ромашку. «Мне пришлось научиться», — грустно замечает Ангелина. При виде второго рисунка ее лицо бледнеет и вновь теряет миловидность, приобретая хищные черты. «Я не могу полагаться на свою память». «Почему?» «Потому что воспоминания — это мутная вода. Ты постоянно добавляешь в нее красок, но от этого становится только хуже. Мы не в силах запомнить все, как было на самом деле. Уже на следующий день детали трансформируются, и с каждым разом изменений будет больше и больше. А затем они начинают тускнеть и растворяться в сознании». Она печально улыбается. «Я спасаю их с помощью рисунков. И если начинаю сомневаться, было ли мое воспоминание реальным, пересматриваю свои альбомы». «О-о-о!» Юлиана ничего не понимает из того, что говорит Ангелина. Так зацикливаться на памяти глупо. Но, похоже, Лина думает об этом постоянно. На последнем рисунке девушка вновь одна на берегу моря, а на заднем плане виден дом Кристины Альбертовны, похожий на крепость. Юлиана закрывает альбом и возвращает Ангелине. «Ты боишься что-то забыть?» «Да», — Ангелина прижимает к груди альбом и горестно вздыхает. «Я боюсь забыть все. Именно поэтому я не хотела иметь детей. Моя болезнь должна была остановиться на мне. Но Господь распорядился иначе». «Ты болеешь?» Юлиана наклоняет голову и внимательно присматривается к Ангелине. Но по внешнему виду и не скажешь, что она больна. Когда у Юлианы была температура, папа говорил, что у нее блестят глаза и нос красный из-за насморка. «У тебя температура?» — продолжает допытываться Юлиана. «Если бы...» — Ангелина улыбается так, что становится грустно. «У меня ахорея, наследственное заболевание». Разговор становится все труднее, и Юлиане хочется быстрее уйти. Рисунки больше ее не интересуют, как и воспоминания Ангелины. «А-а-а!» – протягивает Юлиана, надеясь, что Лина догадается закончить странную беседу. Но та, кажется, погружена так глубоко в себя, что уже не замечает, с кем вообще разговаривает. «Это ужасная болезнь, и самое страшное, что она вызывает деменцию. Я не хочу, чтобы мой ребенок унаследовал ее, но аборт – это грех, а жизнь, пусть и короткая, все равно остается жизнью». Наконец Ангелина возвращается к реальности и поспешно прячет альбом в тумбочку. «Прости, не стоило мучить тебя своими проблемами». Она порывисто гладит Юлиану по голове и отворачивается в сторону окна. «Кажется, твой отец вернулся, так что беги к нему, наверное, скоро пойдете на пляж». Стоит выйти из комнаты Ангелины, как дышать становится легче. Деменция, хорея. Юлиана никогда не считала себя глупой, но сейчас ей кажется, что она и правда маленькая девочка. Так ее называла мама. И, видимо, так оно и есть. Из всего разговора с Ангелиной Юлиана поняла одно. Та не хотела ребенка. И даже думала об аборте. Но если не хотела, зачем тогда завела? Или дети не спрашивают взрослых, когда им появиться на свет? Отпуск, о котором мечтала Юлиана, не состоялся. Ей удалось урвать лишь пару вечеров на море в компании отца. На третий день он явился в дом Кристины Альбертовны мрачнее тучи. Велел Юлиане собирать вещи, а сам отправился искать хозяйку. Любопытство – пагубная вещь. Юлиана ставит маленький рюкзак на пол и мышью проскальзывает на первый этаж, ожидая найти взрослых там же, где и в первый вечер, на кухне. Так оно и есть, но помимо Юлианы в коридоре стоит и Ангелина. Прижимаясь к стене, она руками держится за живот, а на лице гримаса то ли боли, то ли отвращения. «Подожди». Юлиана собирается быстро ретироваться, но тихий голос Ангелины ее останавливает. «Подожди, можешь послушать, что со мной сделала собственная мать?» Безнадежно шепчет она. «Надеюсь, твоя так не поступит. И надеюсь, в твоей жизни не будет предательства за 30 сребреников». Где ее мать сейчас, Юлиана понятия не имеет. И о каком предательстве, говорит Лина, тоже. Но она остается в коридоре, а голоса за дверью тем временем становятся все яростнее. «Вы не должны были разговаривать с этим подонком!» Визжит Кристина Альбертовна, видимо, уже не беспокоясь, что ее услышит. «Я хотел получить полную картину произошедшего. Я ее получил», — отрезает отец. «Повторяю, если в первый раз вы не поняли. Олег сказал, что очень нуждался в деньгах, и вы предложили ему сделку. Деньги взамен на то, что ваша дочь забеременеет. Вы знали, что они встречались, хотя Ангелина пыталась скрыть их отношения. По сути, вы дали ему официальное разрешение на секс с дочерью, да еще и заплатили. А теперь решили засадить в тюрьму. Это не просто мерзко, это... Я впервые не могу подобрать подходящего слова». Слышно, как отец задыхается от злости. Юлиана испуганно глядит на Ангелину, но та будто тонет в своем сознании. Ее взгляд настолько пустой, что в нем не разглядеть ни искорки жизни. Ангелина отталкивается от стены и покачивающейся походкой идет мимо Юлианы. Та с молчаливым сожалением смотрит ей вслед. «Почему вы так поступили со своей дочерью?» За дверью кухни отец продолжает пытать Кристину Альбертовну. «Потому что вы не знаете, что такое жить под гнетом наследственной болезни, от которой нет лекарства». «Вы что-нибудь слышали про Харею Гентингтона?» – шепчет она, но Юлиана прекрасно разбирает каждое слово. «Это генетическое заболевание нервной системы, психические нарушения, потеря памяти – лишь часть того, что ждет больного. А исход один – смерть. Мой отец умер в 45 лет после долгих лет болезни. Бабушка дотянула до 50. Благодаря вере в Бога и молитвам я избежала тяжкой участи и не унаследовала Харею. А моя дочь, к сожалению, не избежала». Повисает тишина. Но ненадолго. Кристина Альбертовна медленно продолжает. «Ангелину ждет короткая жизнь, потому что болезнь стала проявляться очень рано. Но она отказывалась рожать детей. А я не могла поверить, что Бог окончательно покинул наш род. Ведь меня же он благословил здоровьем. Поэтому я взяла все в свои руки. Я воспитаю внука правильно, и он не будет болеть. Не будет». «Вы серьезно верите, что своими молитвами убережете маленького ребенка от генетики?» На этот раз отец скорее изумляется, чем злится. Юлиана прижимается ухом к двери, стараясь разобраться, о чем они толкуют. Пока понятно одно – Ангелина умирает. «Мне жаль Ангелину, но ее решение не рожать было более здравым, чем ваши интриги», – продолжает отец. «Вы заключили с Олегом сделку, хотя то, что он согласился, больше смахивает на поступок Иуды. Но сейчас это не важно. Почему потом вы решили посадить его? Он стал шантажировать вас и угрожать, что все расскажет Ангелине?» «Хуже. По условиям сделки он должен был бросить Лину после того, как... сделает свое дело», — с отвращением цедит Кристина Альбертовна. «Но в нем проснулась совесть. Он захотел жениться на Лине». «Понятно». Папа смеется, однако его всегда заразительный смех звучит горько. «А вы ни с кем не хотите делить вашу внучку или внука. Чужое влияние может спровоцировать заболевание», — холодно замечает ужасная хозяйка дома. «Боюсь, вам надо к психологу. В любом случае, я умываю руки. А вам советую оставить парня в покое. Он достаточно наказал себя сам. Если будете и дальше гнуть свое, во время следствия условия вашей сделки обязательно всплывут. И вряд ли вы добьетесь желаемого, только потеряете дочь». «То есть вы отказываетесь?» «Вот именно». Юлиана отпрыгивает от двери и быстро мчится наверх, страшась, что ее второй раз поймают на подслушивании. Вряд ли отец сейчас в настроении снова ее простить. Наверху она останавливается напротив комнаты Ангелины. Дверь открыта, а девушка сидит на кровати и держит в руках альбом. Он раскрыт на чистом листе. Над ним дрожит карандаш, но Ангелина ничего не рисует, словно боится коснуться бумаги грифелем. Ее лицо страшно искажено, причем гримасы сменяют друг друга так, будто она не управляет собой. То правый уголок рта потянется вниз, то левый глаз непроизвольно моргнет. Подобное Юлиана видела в фильмах про экзорцистов и одержимых бесами. Внезапно Ангелина вскидывает голову и устремляет на Юлиану опустошенный взгляд. «Надо бы сказать что-то в утешение, вроде «мне жаль» или «моя мама тоже меня не любит». Но вопрос Ангелины вышибает из Юлианы весь дух. «Кто ты?»